казначей торопливо пересек галерею и склонился над тяжело дышащим Кардингом, лицо которого приняло странный оттенок. Лузган хлопал волшебника по щекам, пока тот не открыл глаза. «Видел, что случилось?» — шепнул Кардинг. «Не уверен». «А что случилось?» — прошептал Лузган. «Он меня укусил». «В следующий раз, когда прикоснешься к посоху, умрешь», — сухо констатировал Койн. «Понял?» Кардинг осторожно приподнял голову, опасаясь, как бы она не рассыпалась на кусочки. «Прекрасно понял», — заверил он. «А теперь я хотел бы осмотреть университет», — продолжал Койн. «Я очень много о нем слышал». Кардинг с помощью Лузгана неуверенно поднялся на ноги и, опираясь на его руку, послушно затрусил следом за мальчиком. «Ни в коем случае не трогай его посох», — пробормотал он. «Я не забуду, что этого не стоит делать», — твердо пообещал Лузган. «И что ты почувствовал?» «Тебя когда-нибудь кусала гадюка?» «Нет». «Тогда ты точно поймешь, что я испытал». Это было совершенно не похоже на укус гадюки. Следуя за решительно шагающим Койном, они торопливо спустились по лестнице и вошли через развороченную дверь в главный зал.